2. Июль 1949 года был душный, пропахший сухой полынью и горячей пылью немощенных улиц. К ночи затягивало горизонты, и бесшумно зажигались над городом Туренью зарницы. Мальчишки спустились по приставной лестнице с чердака, где у них было оборудовано гнездо для летних ночевок. «Тише, а то зяма опять увяжется!» Пробрались в огород, а оттуда в соседний двор, чтобы не огибать дом и чтобы не окликнули из окон. «Куда это вас на ночь глядя несет опять?» Перелезли через шаткий занозистый забор, и вот он, банный лог, знакомый до каждого камушка, до каждой ступеньки, и все равно в сумерках немного сказочный. Такой, что разговаривать хочется шелестящим шепотом. «Яш, а вдруг его там совсем нет? Куда он денется?» «Мало ли, нашел кто-нибудь и утащил. А кому нужен? Да и слухи пошли бы». Стасик нерешительно вздохнул. «Боишься все-таки?» — спросил Яшка без подковырки, заботливо. «Нет», — честно сказал Стасик. «То есть я боюсь, но только не темноты. Боюсь, что не найдем, потому что я уже лазил один раз, и там его нету». «Ты? Один лазил?» «Не веришь? Это в мае было, когда ты простудился и дома сидел, а я после школы». «Один?» — опять сказал Яшка. То ли с недоверием, то ли с обидой. «Я нарочно. Надо же, наконец, ну, как-то перебороть в себе это. Страх этот дурацкий». «Переборол?» — совсем тихо спросил Яшка. «Ну, не знаю. Но лазил там долго, пока все спички не истратил. А толку-то все равно не нашел». Яшка сказал снисходительно. «Без меня и не найдешь. Там есть незаметный закуток за ржавой переборкой. Сразу не увидишь». Зарницы иногда разгоняли желто-розовыми взмахами темноту, но сразу же она падала опять, еще более плотная. Небо совсем затянуло. Но в этой темноте банный лог не спал, жил приглушенной вечерней жизнью. Неярко светились за листвой палисадников окошки, доносились оттуда тихие голоса. Шастали в лопухах коты. Где-то вперемешку с пружинным боем прокуковала в часах кукушка. 11? — спросил Стасик. «Ага». Вот как выйдет на крыльцо Полина Платоновна, да как позовет опять. «Яшенька, Стасик, вы уже легли, спите». «А мы не отвечаем, значит, спим», — хихикнул Яшка. «Хуже, если зяма полезет на чердак. Завтра пристанет. Где были? Опять от меня скрываете». «Ладно, может, пронесет. Мы же недолго. Только посмотрим, там он или нет. Правильно?» «Конечно. А вывезем завтра. У петуха тележку попросим. А вытаскивать Вовка поможет. Он хоть и маленький, а не болтливый». «Ага». «Яш, а куда его потом-то? На дворе держать, что ли?» «Не. Помнишь, в парке судостроителей разломанную церковь? Там совсем глухое место, и кирпичные выступы из земли торчат. Наверное, остатки столбов от ограды. Один, совсем как специальный постамент. Низенький такой, широкий. Там и устроим. Кто увидит, решит, что так и надо. Садовая скульптура. А на барже оставлять нельзя, ее скоро на металл пустят». «С чего ты взял?» «Ну, подумай сам. Ее в этом году и так чуть разливом не снесло. Когда-то же надо убирать. Ну и вообще». «Что?» «Жалко его как-то. Хотя и каменный. Сидит один там, будто в тюрьме. А иногда кажется, что его и вовсе на свете нет. И значит, вообще ничего не было. Все приснилось». «А вот, тоже доказательство». Стасик помахал пуговицей на шнурке, что висело у него на груди, как амулет. «Подумаешь, пуговицу найти можно». «Такую не найдешь», — возразил Стасик ревниво. Он очень ценил этот свой талисман. Не снимал никогда. Вот и сейчас они удрали с чердака босые, в трусах, даже без маек. А пуговица с якорем, шпагами и солнышком была на Стасике. Казалось бы, Яшкина пуговица. Он ее должен беречь. Но Яшка был к ней равнодушен, а Стасик дорожил. Потому что из огня спас. Так, переговариваясь, прошли они весь банный лог. Выбрались на берег. Сумрак обнимал их, словно обкладывал теплой черной ватой. Но вот опять загорелась медленная зарница. «Мигает, мигает», — сказал Стасик. «А ни дождя, ни грома. А вот как случится ливень с наводнением, да как смоет баржу». «Ну да, если уж половодьем не смыло. Гляди, как она далеко на песке». При очередной вспышке баржа показалась черным китом, вытащенным на сушу. Когда подошли, их обдало запахами теплого железа и ржавчины. «Лезем?» «Ага. Яш, фонарик не урони». По рулевым петлям на корме Они забрались на гулкую палубу. Она грела ноги, как неостывшая печка. Темно было, а квадратная дыра люка совсем черная. Стасик храбро полез первым, порежущим ступни скобом. Яшка передал ему самодельный фонарик, батарейку с прикрученной лампочкой и рефлектором из фольги. Но внизу взял снова. «Впереди пойду». Они долго пробирались среди клепанных перегородок, изогнутых труб, поломанных лесенок трапов. Стукались, царапались, шипели от ушибов. Шипение это разносилось эхом, словно из лопнувшей трубы сквозил горячий пар. Воздух был тяжелый, смесь ржавой духоты и влажной зябкости. «Здесь», — пробормотал наконец Яшка. Желтым пятном фонарика показал на изгиб перегородки.